Конечно, я ему скинул несколько тысяч рублей для порядка, но это была единственная уступка с моей стороны. По сравнению с тем, что я приобрел, 2-3 тысячи, это просто мелочи. Я думаю, узнай дед, что я купил и за сколько, он бы мог мной гордиться. Это еще не считая компонентов, свойства которых оставались для меня загадкой. Похоже, мой потомок просто осел, подвел итог Данил, после того, как мы с Агеем Ивановичем пожали друг другу руки. На этом можно было бы заработать гораздо больше. Я был с ним полностью согласен, но при этом не считал, что где-то надул барона. Просто предложенная мной цена была самой минимальной, а случись ему продавать все это кому-то другому, он не смог бы выручить и половины от этой суммы. Так что это была честная сделка. Тем временем парни привели Гаврилу, который застыл как истукан неподалеку от своего патрона и теперь смотрел на меня удивленным взглядом. Наверное, размышлял, как это он мог меня проморгать. В то время, пока мы общались с бароном, ребята потихоньку разбирали лагерь. Судя по тому количеству всякого барахла, что я видел, на это у них уйдет не меньше пары часов. У одной Лазаревой вещей набралось на два огромных рюкзака, один из которых был почти с нее ростом. Как только Полина закончила собираться, я отвел ее подальше от всех, чтобы выяснить, сможет ли она завтра найти это место, если мы наймем машину для поездки сюда. «За кого ты меня принимаешь?» – удивленно спросила она. «Конечно найду. Ты лучше скажи, как ты это содержимое нескольких шкафов оттуда вытаскивать будешь? Целый день придется туда-сюда бродить. Не переживай, не придется», – успокоил я ее. «Одного раза будет достаточно. Это с виду там всего много, а на самом деле пары рюкзаков будет достаточно». «Да, ну смотри, Полина, Максим», — прервал наш разговор Агей Иванович, «нам здесь еще долго копаться, так что могу распорядиться, чтобы Гаврила пока отвез вас в город, а потом вернулся за мной. Что скажете?» «Отличная мысль», — радостно воскликнула Лазарева. «Дождаться не могу момента, когда доберусь до горячей воды». «Вот и прекрасно», — сказал он и протянул мне руку. «Спасибо вам, Максим. Без вас наша экспедиция не имела бы никакого смысла. Можете считать, что род Кайсаровых у вас в долгу. Если когда-нибудь понадобится моя помощь, обращайтесь, с радостью помогу вам». Пока он говорил, я смотрел на него и думал, вот интересно, он обладает хотя бы частью способностей Данила, и что будет, если ему удастся разгадать загадку книги и выяснить, что истинный текст скрывается в ее глубине. «Не переживай, мой мальчик, насколько я разбираюсь в людях, у этого парня кишка тонка воскресить дела его предков», — сказал Дриан. «Да даже если захочет, все равно ничего у него не выйдет». «Почему ты так думаешь?» — спросил я, глядя на суетливого барона. «Такому делу всю жизнь посвятить нужно, чтобы из этого толк вышел», — ответил он. «Просто по желанию это не делается. Кроме того, много знаний потребуется. Не думаю, что одной книги здесь будет достаточно. Будем надеяться, что Мор прав. Не хочется мне, чтобы Агей Иванович натворил каких-нибудь глупостей. Мне-то проще, у меня Данил теперь есть, который может снабдить необходимой информацией, а вот барон, совсем другое дело». После Кайсарова пришел черед прощаться с ребятами, которые были немногословны. Лишь Емельян Гордеев смотрел на нас с улыбкой, а вот Шмелев только пробурчал что-то непонятное, типа «спасибо и все на этом». Хотя нет, вру, не все. Еще поинтересовался, когда я компоненты буду забирать из подземелья. «Тебе-то чего?» – удивленно спросил я. «Они ведь уже моя собственность, разве нет? Когда захочу, тогда и заберу. Или ты хочешь сам шкафы опустошить?» «Да нет, при чем здесь?» – смутился Андрей. «Даже не думал об этом». «Правда?» – усмехнулся я и на всякий случай предупредил. «Вот и правильно, не советую этого делать». «Странный вопрос, такое ощущение, что это его как-то касалось». «Да, жаль Гордеева, кажется мне, что он попал не в самую лучшую компанию». «Хотя, Лазарева ведь имела с ними дело и за все это время они ни разу ее не подставили, даже наоборот, помогали, по ее словам». «Ладно, не мое это дело в конце концов. Вообще-то, я очень надеялся, что после этой истории мы с Лазаревой сразу отправимся на вокзал, а оттуда домой. Но с учетом того, как развернулись события, вновь катили в гостиницу, из которой только сегодня утром уехали. Всю дорогу Гаврила молчал, а мы с Полиной и сами не заметили, как заснули. Проснулись уже в Катеринбурге на знакомой автостоянке. «Приехали», — пробасил Гаврила и удивил. «Я с вещами помогу». Мы с Лазаревой устали как черти, ехать никуда не хотелось, поэтому, Как только выкупались и привели себя в порядок, встретились в гостиничном ресторане. К концу ужина настроение у меня заметно улучшилось. Даже нашлись силы на вечернюю прогулку. Рядом с нашей гостиницей был прекрасный парк, так почему бы не подышать свежим воздухом на ночь глядя? Тем более, что у меня был небольшой сюрприз для Полины. Темников, ты так загадочно улыбаешься, как будто знаешь что-то такое секретное, и я должна тебе завидовать, сказала она в тот момент, когда мы неспешно брели по вечерней парковой аллее, освещенной мягким желтым светом. С чего ты взяла, что это не так? Спросил я и подмигнул ей. Тогда говори, чего тянешь? Еще что-то про эту лабораторию? Нет, тех секретов, что мы нашли, мне с головой хватит, ответил я и посмотрел на Данила, который топал рядом с нами. Честно говоря, за все то время, пока со мной рядом не было Ибрагима, я успел отвыкнуть от постоянной призрачной компании, так что мне приходилось заново привыкать к обществу Кайсарова, который предпочитал не оставлять меня одного. Даже пока я купался, он стоял рядом с душевой кабиной и сыпал на меня бесконечными вопросами, на которые я уже устал отвечать. Призрака интересовало буквально все, что он видел вокруг себя. Машины, телефоны, планшеты, просто значение слов, которые он слышит впервые в жизни. Просто жесть. В какой-то момент я просто устал на них отвечать и перестал это делать. Не про лабораторию, тогда еще интереснее. Она остановилась и схватила меня за руку. Говори же, вообще-то, я хотел сказать тебе об этом чуть раньше, но потом решил, что будет лучше после того, как мы закончим с этой историей, сказал я. Мало ли что могло случиться. Да и зачем твой мозг будоражить перед походом? Макс, ты издеваешься? Я тебя сейчас стукну. У меня есть предложение тебе и твоему деду. Я выдержал небольшую паузу и продолжил. Как вы смотрите на то, чтобы перебраться со своей мастерской в волшебный базар? Она несколько раз моргнула, поправила волосы и усмехнулась. Ты что, шутишь, Темников? Вообще ни разу. Нам отдают там весь второй этаж, и меня попросили узнать у тебя, не хотели бы вы составить нашим магазинам компанию, сказал я, с удовольствием наблюдая за выражением ее лица. Кто попросил? Растерянно спросила она. Странный вопрос, Лазарева, князь Нарышкин и мой дед, само собой, кто еще? Или ты думаешь, что такое желание у твоих конкурентов возникло? Да нет, просто подумала, с чего вдруг Паровозов решил сделать нам такое щедрое предложение, ответила девушка. У него есть клиенты поважнее нас, это не он делает вам предложение. Иван Максимович вдруг решил сделать его нам, ну а мы уже, теперь понятно. Вот это новость, ты меня застал врасплох, Максим. Она помолчала немного. А на каких условиях? Вот это без меня, покачал я головой. Обсудите с Жемчужниковым и дедом. Но я не думаю, что тебе есть о чем переживать. Договоритесь как-нибудь. В этот момент она шагнула ко мне, крепко обняла и прошептала. Спасибо, Макс, это много для меня значит. Наконец-то я смогу доказать, что наши артефакты гораздо дороже, чем мы за них просим. Лазарева, ты что, плачешь? Спросил я, почувствовав ее горячие слезы на своей шее. А ну перестань, что за мода рыдать, когда все хорошо? Ох уж эти девчонки. На следующее утро Полина взяла в аренду внедорожник, и мы вновь поехали к лаборатории. В этот раз мне показалось, что мы добрались гораздо быстрее, чем в прошлый. Может быть, потому, что мы с ней разговаривали все время, а не молчали, как в прошлый раз по пути с Гаврилой. Небольшая поляна, на которой еще вчера стояли палатки, теперь выглядела какой-то слишком пустой. Такое ощущение, что чего-то здесь не хватало. Лишь кострище напоминало о том, что недавно здесь было гораздо оживленнее. «Жди меня здесь», — велел я Полине, натягивая на себя броню. Хоть там и никого уже не было, но лишняя предосторожность не помешает. «Макс, вдвоем же легче будет тащить и быстрее», — сказала она, — «что я здесь без дела торчать буду». «Почему это без дела? Будешь стоять на страже». Вдруг Шмелев решит, что ему тоже компоненты нужны, и захочет вернуться. «Зря ты так, нормальные они ребята. Просто тебе к ним привыкнуть нужно». Андрей тяжело с новыми людьми сходится, по ее лицу было видно, что она немного расстроена от того, что мы с Шмелевым не смогли найти общий язык. «Я еще тяжелее схожусь», — ответил я и поправил броню. «Вот пусть ко мне и привыкает, если ему нужно. Жди здесь, я скоро». Путь по пустому подземелью теперь был легкой прогулкой. Если бы еще не воняло здесь, то было бы вообще прекрасно. Я мог воспользоваться и секретным входом, чтобы было побыстрее, но решил этого не делать. Полина не глупая девчонка, а отвечать на кучу вопросов мне не очень хотелось. «Это твоя невеста?» – решил задать мне первый вопрос за день Данил, который, разумеется, был рядом. «Симпатичная, люблю рыжих, у них характер взбалмошный, никогда не знаешь, что они придумают в следующий момент. Нет, не невеста, мы с ней просто дружим». «Понятно, понятно, а чего тянешь? Я бы на твоем месте поторопился», — посоветовал мне призрак. «Уведут еще, молодые люди шустрые нынче, рано мне еще жениться, ты что, слепой?» — сказал я и ускорил шаг. «И откуда тебе знать, какие сейчас молодые люди? Я понять не могу, они во все времена одинаковые, только дай палец, по локоть откусит». «Ну вот, приехали. Мало мне было Дриана, который мне лекции читает, теперь еще и этот на мою голову свалился. Заметь, мой мальчик, я только полезные советы всегда даю». Тут же принялся защищаться Мор. «Не то что этот тип в парике, жениться, надо же придумать такое. Если что, то можно сначала обручиться», — подкинул вариант Данил, — «а потом уже жениться, через несколько лет, когда подрастешь. По крайней мере, застолбишь за собой девчонку». «Никого я столбить не собираюсь, ясно, и вообще, закрыли тему». Тем временем мы подобрались к двери на второй этаж лаборатории. Чем ближе мы приближались к интересующим меня шкафам, тем беспокойнее мне становилось. У меня закралось подозрение, что несмотря на предупреждение, Шмелев рискнет забрать компоненты себе. Если так, то я ему не завидую, это станет его большой ошибкой. Даже Лазарева не поможет. Однако, к моему удивлению, все было на своих местах. Отсутствовали лишь те компоненты, которые я утащил с собой в прошлый раз. Кстати говоря, еще вчера вечером большую часть из них я перенес в Тенидом и сдал на хранение Лакримазе. Именно так я собирался поступить и на этот раз. Не стану же я и правда бродить туда-сюда до самого вечера, хоть я и сказал Полине, что справлюсь за один раз, на самом деле здесь нужно было сделать ходки 4, не меньше. Я взялся за дело, которое оказалось довольно сложным. Предполагалось, что я быстренько сложу все на поляне, а потом Хорнборн перетащит компоненты в дом. Все просто и понятно. Вот только после первого же моего похода, на заветной поляне кроме Хорнборна появилась еще и Лакри, которая принялась меня отчитывать за то, что я так долго не появлялся и в прошлый раз забежал лишь на несколько минут. Ух, я даже не знал, что она такие слова знает, какие летели в мой адрес. Пришлось пообещать ей, что когда приду к гному на свадьбу, принесу ей подарок. Лишь после этого она сменила гнев на милость и пообещала все забыть, если подарком окажется золотой браслет в виде змейки, только с изумрудиками вместо глаз, чтобы была, — сказала она на прощание, и я заверил ее, что именно так все и будет. Теперь у меня уже два заказа ювелиру, маниста из блестяшек и змейка. Еще и книжек своим учителям обещал, Бормотуну сладенького. В общем, опять придется с рюкзаком туда идти, чтобы все подарки влезли. «Это все?» – недоверчиво спросила Полина, когда я вышел к ней с двумя полупустыми рюкзаками. «Я же тебе говорил, что там немного», – соврал я. «Кажется, что полные шкафы, а как до дела дойдет, то и нести нечего». Она не стала больше ничего говорить, но, судя по выражению ее лица, не очень-то поверила моим словам. Лазарева помогла мне загрузить рюкзаки, захлопнула багажник, и мы покатили обратно в Катринбург, теперь уже на вокзал. Больше никаких дел у нас в этом городе не оставалось. Вечером, вытянувшись на своей постели в двухместном купе спального вагона, мне с трудом верилось, что наконец-то мы едем домой. Хотя я был в Катринбурге всего несколько дней, у меня было такое ощущение, что прошло уже не меньше недели. Столько событий за такой короткий срок. Что говорить о Полине, которая давным-давно заснула и посапывала на соседней кровати. Я смотрел на ее разметавшиеся по подушке рыжие волосы и думал, вот интересно, что она скажет деду насчет фингала под глазом, который к этому моменту превратился из лилового в желто-синий. В Белозерск мы приехали уже вечером следующего дня. Радостная Лазарева спешила поделиться с дедом новостью насчет волшебного базара, ну а я в компании Данила поехал домой. К моему удивлению, к тому моменту, как я отзвонился деду с вокзала о своем прибытии и приехал домой, меня ждал не только он, но еще и Жемчужников. Судя по хмурым лицам обоих, дядя Игнат заехал не просто так чаю попить. Значит, не зря мне казалось, что все-таки что-то случилось с приездом внучек, Крепко обнял меня дед и похлопал по спине. «Я уже успел по тебе заскучать. Давай к столу, ужин стынет, тебя дожидается». «Привет, Максим», — улыбнулся Жемчужников и посмотрел на котов, которые терлись о мои ноги. «Ты гляди-ка, эти тоже тебя дожидались, как я посмотрю». «Здравствуйте, дядя Игнат, вы меня ждете?» — спросил я. «Есть такое дело», — кивнул он. «Вот уже как пару дней жду». «Ага, значит, все же случилось что-то», — сказал я и прищурился. «А вы мне в прошлый раз сказали, что ничего страшного». «Ничего страшного и нет», — прошипел барон. «Так, кое-какие осложнения, но куда же без них. Надеюсь, мы их очень быстро устраним. Только мне нужно будет, чтобы ты кое в чем помог». «Так рассказывайте». «Обязательно расскажу, я здесь, собственно говоря, для этого и нахожусь», — сказал он. «Только ты сначала поужинай, а потом уже делами займемся. Что за серьезные разговоры на пустой желудок? Так, нервотрепка сплошная. Тебе сумки помочь в комнату отнести?» «Нет, спасибо, я сам», — сказал я и подхватил свои вещи. В этот момент Фауст оставил в покое мою ногу и заинтересовался Данилой, который с удивлением рассматривал некрокота. «Какой интересный котик», — с улыбкой сказал он. Фауст тем временем подошел к нему и принялся устраиваться поудобнее около его ноги. «Не понял, что это он собирается делать», — напрягся Кайсаров. «Он что, собирается меня метить? Быть того не может». «Еще как может», — грустно сказал появившийся в прихожей призрак Ганана Иллюзорного. «Не кот, а просто злый день какой-то». Глава 18. «Хоть я и был голодный как волк, не могу сказать, что мне удалось насладиться ужином, который дед приготовил специально для меня. Дело не во вкусе еды, понятное дело, с этим как раз был полный порядок. Вот только какое удовольствие, когда знаешь, что тебя ждет серьезный разговор и о чем он будет, совершенно неизвестно. Пока я занимался жареной курицей с картошкой, дед с Жемчужниковым дожидались меня в гостиной. Они о чем-то тихо разговаривали, но слов было не разобрать. Я посмотрел по сторонам в поисках Кайсарова, которого хотел отправить шпионить, но его нигде не было. Наверное, Ганан Иллюзорный увел его с собой, чтобы показать дом. Почему этих призраков никогда нет рядом, когда они нужны? Болтаются непонятно где. Стараясь особо не задерживаться, я довольно быстро расправился с ужином и присоединился к старшим в гостиной. Дед заварил мне большую чашку чая и пододвинул тарелку с пирожными. «На вот сладенького», — сказал он. «Свеженькие, несколько часов назад испекли». «Спасибо, деда, но что-то не хочется». «Может быть, чуть позже». Я отхлебнул немного чая и красноречиво посмотрел на барона, намекая на то, что я весь во внимании. «Максим, ты помнишь разговор насчет волшебного базара?» — спросил он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Еще бы, конечно. Я и Лазаревой уже рассказал, что для их мастерской там местечко подготовлено», — ответил я. «А что, какие-то проблемы?» «Ну не то, чтобы», — прошипел он и погладил свой шрам на щеке. Весьма характерный жест, означавший, что дядя Игнат немного нервничает. «В общем, слушай, пока Жемчужников говорил, я все-таки не удержался и занялся пирожным. К тому моменту, когда он закончил, я успел слопать 3 штуки. Что поделать, если они и правда оказались свежими и вкусными? Такая вот история», — закончил Жемчужников и вновь погладил свой шрам. «Что скажешь, козел этот Баскаков? Вот что скажу, я допил чай и отодвинул от себя тарелку с пирожными, которые не давали мне покоя. Там лежало еще пара штук, но они точно были бы лишними». «Совершенно точное определение», — усмехнулся дядя Игнат, а дед укоризненно посмотрел на меня. Не нравилось ему, когда я ругался в его присутствии. «Обычно я этого и не делал, но здесь как удержаться? А почему Паровозов сразу не сказал, что у него проблемы?» — спросил я. «Чего ждал? Просто боялся», — пожал плечами Жемчужников. «Запасной дочери у него нет, так что безвыходных ситуаций не бывает», — сказал я. «Все равно надо было сказать». «Внучек, это ты сейчас так говоришь», — хмыкнул в бороду дед. «А когда собственные дети появятся, будешь по-другому думать, это я тебе гарантирую». Я лишь пожал плечами в ответ. «Все равно это мне казалось неправильным. Позвонил бы Жемчужникову, и всего делов, обязательно что-нибудь придумали бы. На моей памяти не было случаев, чтобы он с чем-то не справился». «Сказал, не сказал, это уже дело прошлое», — прошипел дядя Игнат. «Самое главное, что в данный момент мы знаем, в чем дело, и можем заняться, как говорит Максим, этим козлом Баскаковым. Кстати, возможно, не только он замешан в этом деле. У него есть деловой партнер, немец по фамилии Ригель, весьма успешный делец в саксонском княжестве. Бизнес у них общий, так что думаю, он в курсе всех дел своего дружка из Российской империи. Барон немного помолчал, задумчиво погладил подбородок и мрачно усмехнулся. Паровозов этого не знает, но это такое. Уверен, мы все выясним, когда доберемся до господина Баскакова. Не знаю почему, но в этом я не сомневался. Если барон возьмется за этого типа, то он выяснит все, что ему нужно. Даже больше. Дядя Игнат, если вы ждали меня, значит вам нужна помощь? Спросил я. Угу, кивнул он. Прежде, чем я возьмусь за Баскакова, нужно вытащить из его лап Екатерину, дочь Паровозова. Я думаю, ты можешь помочь в поиске места, где ее прячут. Не знаю, как ты делаешь эти свои штуки, но будет очень хорошо, если у тебя получится это сделать. Пока ей угрожает опасность, у меня связаны руки. Нужно вывести ее из этой опасной игры. Вы сказали, что этот Баскаков из Казанского княжества. Туда поедем? Спросил я. Нет, не поедем, подмигнул он мне. Я думаю, девушка в Белозерске, потому что этот засранец сейчас здесь. Как только Паровозов назвал заветную фамилию, я сразу же занялся поиском его местонахождения. Оказалось, что он гораздо ближе, чем я думал. Мерзавец ничего не боится и не прячется, настолько он уверен в собственной безопасности. В этот момент дядя Игнат с такой силой сдавил подлокотник своего кресла, что он жалобно скрипнул. «Ну ничего», – прошипел он и с улыбкой посмотрел на деда. «Так даже лучше, тем приятнее будет сделать ему сюрприз. Главное в другом, если этот негодяй здесь, значит и девушка тоже где-то рядом. Остается только ее найти. Справишься, Максим?» «Не знаю, дядя Игнат», – честно ответил я. «Нужно попробовать». Чтобы не терять времени, я закрыл глаза, активировал дар Вагасса и замер в ожидании результата. Ничего не произошло, секунды тянулись невыносимо долго. Я знал, что чем дальше находится объект поиска, тем больше проходит времени, чтобы дар сработал, но чтобы так долго. В какой-то момент я уже отчаялся и хотел огорчить Жемчужникова, что не смогу помочь ему в поисках девушки. Но вдруг долгожданная дорожка появилась, сначала совсем бледная, едва различимая на полу, она становилась все ярче и вот я ее уже четко вижу. «Максим, с тобой все в порядке?» – спросил дед, едва я открыл глаза. «Ты что-то прошептал, но я не расслышал. Все нормально, это так считалочка одна помогает концентрироваться», – успокоил я его. «А, понятно, тогда ладно, я уж подумал, что тебе от пирожных вдруг плохо стало». «Да нет, от них мне как раз хорошо», – сказал я и посмотрел на барона. «Дядя Игнат, мне кажется, я смогу вам помочь». «В смысле?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ты прямо сейчас это понял?» «Ага», кивнул я. «Мне много времени для этого не нужно. Я сразу понимаю, в моих это силах или нет». «Вот это да! Ну ты даешь, Темников!» Восхищенно сказал он. «Талант, что тут говорить? Так что, завтра утром займемся? Зачем нам утро дожидаться?» Спросил я. «Только время терять. Ну как скажешь», пожал плечами барон. «Я думал, ты захочешь отдохнуть с дороги. Я не устал. Сейчас только еще одно пирожное съем и можем отправляться. Дед не хотел нас отпускать вдвоем и все порывался ехать вместе с нами, но Жемчужников был тверд как скала и настоял на том, чтобы он остался дома. В конце концов, дед с неохотой согласился, однако потребовал от меня, чтобы я ему позвонил между делом или написал сообщение, как у нас дела, дабы он не волновался. Когда мы выехали из дома, часы показывали почти 10 часов вечера. К тому моменту, когда синяя тропинка привела нас в нужное место, был почти час ночи. По крайней мере, мне стало понятно, почему дар Вагасса так долго не срабатывал. Оказалось, что девушку прячут почти за городом, в заводском районе. Этот район прилегал к старой набережной с разбитыми причалами. Когда-то давно там был рыбный завод, который со временем закрылся. С тех пор район и получил свое название. Кстати говоря, райончик пользовался не самой лучшей репутацией. Не знаю, каково здесь было, когда завод работал, но сейчас древние одноэтажные домики выглядели довольно тоскливо. Ночью, так особенно уныло. Уличные фонари можно было пересчитать по пальцам, мусор везде, собаки стаями бегают. В общем, довольно мрачное местечко. Неудивительно, что Баскаков выбрал именно этот район, чтобы спрятать Екатерину. Судя по всему, жители этих замусоренных улиц не особо интересуются, что происходит вокруг них. А если и видят что-то такое, о чем следовало бы сообщить в полицию, то предпочитают помалкивать. Медленно кативший роскошный автомобиль Жемчужникова смотрелся здесь как зеленокожий инопланетянин в столовой Китежа. Если бы сейчас была не ночь, то к нам было бы приковано все внимание местных жителей. Ржавые колымаги, которые стояли вдоль улиц, по сравнению с машиной дяди Игната, напоминали скорее ведра с болтами, чем машины. Тем временем мы оказались на улице, которая здесь была самой шикарной. Об этом говорили дома, которые здесь были двухэтажными, в отличие от остальных, и высокие заборы, которые их окружали. Да и расстояние между ними было довольно большим, прямо как в райончике, где стоял особняк Нарышкиных. В один из таких заборов и упиралась синяя дорожка, которая вела нас сюда почти 3 часа. Дом оказался самым крайним на этой улице, а потому гордо стоял в одиночестве и обходился без соседей. «Отличный домик», — улыбнулся дядя Игнат, после того, как я ему сказал, что это то самое место, которое мы искали. «Смотри, какие молодцы, ни одной лампочки не горит, даже не скажешь, что внутри кто-то есть, но это ерунда, так даже лучше, пусть прячутся. Рано утром мы сюда наведаемся с Ибрагимом, пусть разведает обстановку, ну а потом нагрянем сюда с ребятами. Следующей ночью?» — спросил я. «Нет», — он покачал головой и посмотрел на часы. «Все нужно сделать днем. Этим вечером у этого урода встреча с Паровозовым, на которой будут подписаны все бумаги, а я очень хочу устроить ему небольшой сюрприз». Прямо разбирает от острого желания. Он медленно развернул автомобиль и покатил в обратную сторону, понемногу прибавляя скорости. Я посмотрел на очертания дома за забором и сказал: «Я бы тоже хотел с вами, дядя Игнат». «Зачем это?» – удивился он. «Ты свое дело сделал, за что я тебе искренне благодарен. Избавил меня от необходимости переворачивать вверх дном Белозерск. Но вот идти с нами тебе не стоит, это слишком большой риск. Твой дед сам лично с меня голову снимет, если с тобой что-то случится. Да и его сиятельство князь Нарышкин будет в моей казни участвовать. Зачем мне такая радость? Что со мной может случиться? Вы же знаете, я могу за себя постоять, если потребуется». «Знаю, видел, но это дела не меняет», — нахмурился он и поддал газу. «Что за привычка просто так собственной задницей рисковать, Максим? Вдруг какая-нибудь заварушка со стрельбой начнется? Ты что, хочешь, чтобы тебя подстрелили? У нас отличная компания призраков специально для этого есть». «А вы зачем с призраками ходите?» — спросил я у него в ответ. «Тоже, между прочим, рискуете. Разве они без вас не могут обойтись? Так я же не везде хожу, только в особых случаях, когда дело очень важное, в качестве наставника». «Не очень убедительно, дядя Игнат», — пробормотал я, глядя в окно, за которым стая собак погналась за бедным котом, выпрыгнувшим из мусорного бака. «Значит, когда нужно найти девушку, Максим нужен, а когда я прошу взять меня с собой, я уже не нужен». Он ничего не ответил и бросил на меня тяжелый взгляд. Мы выехали из заводского района, позади осталась набережная, проехали старую площадь, и лишь тогда барон решил нарушить повисшую в машине тишину. «Тебе зачем это нужно, я понять не могу», — прошипел он. «Страсть к приключениям манит, адреналина не хватает, и это тоже. А что еще? Девушку спасти хочу», — совершенно честно ответил я. «Между прочим, я ее знаю. Она у нас в лавке все время для Паровозова эликсир от кашля покупает. Хорошая девчонка, смеется все время». Дядя Игнат промолчал, но в ответ я получил еще один взгляд. Мне показалось, что на этот раз он был немного легче, чем прошлый. Лишь когда мы уже подъезжали к моему дому, он вновь заговорил. «Ладно, черт с тобой. Если Ибрагим скажет, что там не слишком опасно, пойдешь с нами». «Спасибо», — радостно улыбнулся я. «Машина остановилась возле моего дома. Только это секрет, ясно тебе?» — сказал Жемчужников, когда я открыл свою дверь. «Само собой, и броню чтобы не забыл надеть, понял?» «Ладно», — я захлопнул дверь и потопал в дом. Судя по свету в окнах, дед еще не ложился и дожидался моего приезда. «Карр!» — услышал я, едва вошел во двор и чуть не подпрыгнул от неожиданности. «Тьфу ты, Корвин, испугал. Спать давно пора, ты чего здесь сидишь?» Вместо ответа он пару раз подпрыгнул, а затем взлетел вверх и устроился на моем плече. «Ну, пошли домой», — сказал я и погладил его по голове. «Значит, вместе будем засыпать, если тебе без меня сон не идет». «Что это за место?» — спросил у меня Кайсаров, когда утром мы с ним приехали на базу теней. «И кто эти призраки, которые стоят вокруг нас. Здесь базируется наш наемный отряд. Можешь считать это своим новым домом», — ответил я и кивнул в сторону призраков, которые подозрительно смотрели на Данила. «А вот это твои новые друзья, в компании которых ты частенько будешь интересно и увлекательно проводить время». Несколько минут призраки молча изучали друг друга. Судя по их взглядам, с первого раза Кайсаров им не очень понравился. Но ничего, время лечит. Залатает кого-нибудь при случае и все сразу же станет на свои места. «Что за тип с дурацким париком на голове?» — спросила Катя Серебро, осмотрев его с ног до головы. «Прошу знакомиться, Данил Кайсаров», — торжественно сказал я. «Будет у нас подрабатывать некрохирургом на полставки. Если кому-то из вас оторвет ногу или голову, то он с радостью пришьет их на место». «Ясно, ясно», — пробасил Федор Громобой. «А вторые полставки он где будет зарабатывать?» «Вторую половину буду платить ему я. Некоторое время он будет сопровождать меня и делиться жизненной мудростью», — ответил я. «Вообще-то, это моя работа», — тут же напомнил мне Дариан. «Не придирайся к словам», — мысленно ответил я ему, продолжая улыбаться. «Твое место вряд ли у кого-то получится занять. Я больше никому не предоставлю такой возможности. Хватит с меня и одного душнилы». «Да, тогда ладно», — успокоился Мор. «Но со словами ты все равно поосторожнее. Дариан, ну ты же умеешь копаться в моей голове и прекрасно знаешь, что я имел в виду на самом деле. Как дети малые. Просто порядок во всем должен быть», — пробурчал он. «Жизненная мудрость — моя прерогатива. Максим, почему они на меня так смотрят?» — спросил Кайсаров, на лице которого тоже была радостная улыбка. «Потому что ты нам не нравишься», — ответил за всех Болотников. «С детства терпеть не могу врачей, от них никакой пользы. Этот парень исключение», — заверил я его и посмотрел на ворота, в которые въезжал автомобиль Жемчужникова. «Ладно, вы тут знакомьтесь понемногу. Покажите ему базу и расскажите, что здесь к чему, а я чуть позже вас найду. Хола, амиго», — услышал я радостный голос Кастанеды за своей спиной. «Меня зовут Педро. Пошло дело кое-как, ничего, привыкнут». Поначалу они друг друга тоже не особо жаловали, но со временем притерлись. Уже даже не ругаются и не обзываются. «Ну почти. Я думал, что ты все-таки передумаешь», — нахмурился Жемчужников, когда я подошел к нему поближе. «С чего бы вдруг, дядя Игнат?» — спросил я и посмотрел на Ибрагима, который в отличие от барона был рад меня видеть. «Только не говорите, что там слишком опасно и мне с вами нельзя. Маленьких обманывать нехорошо». «Да я и не собирался», — прошипел он и глубоко вздохнул. «Сам ведь предложил, чего уж теперь. В общем, ты оказался прав, Максим. Девушку держат в этом доме, точнее в небольшом флигеле на заднем дворе. Ибрагим расскажет подробнее. Там две комнаты», — сказал турок. «В одной пара охранников, в другой девушка. Чтобы к ней попасть, сначала нужно будет расправиться с ними. Поэтому девушку будете освобождать вместе с ткачом», — перебил его барон. «Точнее, сначала он перебьет охранников, а потом уже ты освободишь девчонку, чтобы она увидела знакомое лицо и не сделала какой-нибудь глупости ненароком». «Дядя Игнат», — начал было я обиженным голосом, но он перебил меня на полуслове. «Не спорь, Максим, это не обсуждается. Между прочим, я тоже туда пойду вместе с тобой. Лишь после того, как ребята сделают всю основную работу», — он посмотрел на турка, который продолжал улыбаться. «Ибрагим говорит, в доме их еще десяток, так что пусть сначала призраки поработают. Если среди них окажется несколько одаренных, то ситуация может стать слишком опасной. Поэтому мы дадим нашим ребятам спокойно войти внутрь, выждем время и лишь потом материализуем их». «Круто будет», — радостно сказал Ибрагим. «Это я придумал так сделать. Тут они обделаются со страха. На всю операцию у нас будет не более 20 минут», — продолжил барон, пропустив слова Ибрагима мимо ушей. «После того, как закончим, у меня будет еще 30 минут, чтобы добраться до Марокко и встретиться с Баскаковым. Нельзя дать ему никаких сомнений в том, что все идет по его плану. Если он поймет, что девушка на свободе, а его люди мертвы, он может навредить Ивану Максимовичу. Да что там, этот мерзавец и так поймет, что дело дрянь, как только увидит трясущегося Паровозова. Бедолага совсем расклеился за эти дни. Поэтому я беру время с запасом, чтобы оказаться там раньше. А мы с Екатериной», — начал было я. «Вас заберет наша машина, которая будет стоять неподалеку», — вновь перебил меня дядя Игнат. «Как только уеду, я сообщу, чтобы за вами приехали. За это можешь не переживать». «Да я и не переживаю особо», — сказал я. «Вижу», — усмехнулся Жемчужников. «Другой бы на твоем месте дома сидел, а ты стоишь и улыбаешься. Что за парень? Ладно, пойдем кофейку выпьем, пока Ибрагим остальных соберет. Нужно обсудить детали. Я вместе с ним погуляю». Я посмотрел на призраков, которых и собирать не нужно было. Вот они все тут. Правда, дядя Игнат этого не знал. Соскучился по базе. «А-а, ну как знаешь». Барон пошел пить кофе, а я посмотрел на турка, который не переставал сиять от радости. «Ибрагим, я понять не могу, ты чего лыбишься все время? Не был бы ты призраком, я решил бы, что ты начал наркотиками баловаться. У меня для вас новость, мой господин, которой я очень хочу с вами поделиться», — торжественно сказал он. «Помните, вы просили подыскать вам хорошие задания, где будут всякие твари? Ну, есть такое. Только Игнатий Михайлович попросил вам ничего не говорить, потому что он сам еще не в курсе всех деталей», — не переставал радоваться турок. «А еще, чтобы вы не нервничали раньше времени». «Как это?» «Слушай, Ибрагим, ты не пьяный? Может, есть какой-то особый эликсир, который призраков пьянит? Говори ты конкретней». «Не могу, мой господин», — развел он руками. Жемчужников сказал, что завтра утром к нам полиция приедет с особой просьбой, и они попросили, чтобы и вы присутствовали. «Ну а при чем здесь твари, если тебе барон ничего не сказал?» «Вот про них он как раз сказал. Говорит, про твари каких-то ему полицейский говорил. Слушай, Макс, может его треснуть по башке чем-нибудь тяжелым, чтобы у него мысли в нужном русле потекли?» — предложил Дриан. «Ни черта не понятно, что он лопочет. Не поможет», — ответил я ему. «Что толку призрака по башке лупошить? Только вмятин понаделаю. Мой господин, а кто это такой в парике?» — оторвал меня от разговора с Мором турок. «Приблудный какой-то». «Нет, это я его привел. Будет вам нужные части тел на место пришивать, если понадобится. Так что пойдем знакомиться. Кстати, я вот думаю, может быть, тебе голову отрубить для разнообразия, если у нас некрохирург появился?» «За что же это, мой господин?» — улыбка исчезла с лица турка. «Чтобы в следующий раз сначала хоть какие-нибудь детали выяснял, прежде чем мне голову морочить. Мучайся теперь до завтра». Глава 19. В комнате для совещаний заседали почти час. За это время Ибрагим нарисовал примерный план дома и территории вокруг него, рассказал, кто и где был в тот момент, когда он там находился. Оказалось, что в доме находилось 8 человек, причем почти все они были в одной комнате, где играли в карты. Еще двое дрыхли в соседней комнате на матрацах. Судя по всему, они были уверены, что ничего экстраординарного произойти не может. А может быть, все время так относились к порученному им делу, кто его знает. Екатерину действительно охраняли двое. По словам турка, эти выглядели посерьезнее и внушали ему гораздо большие опасения, чем остальные. «Для начала хочу послушать вас», — сказал Жемчужников и окинул взглядом призраков, которые сидели вокруг стола в материализованном виде. «Охранники-девчонки, это ерунда», — сказал ткач и пригладил свои длинные волосы. «Какими бы они крутыми не были, если я внезапно появлюсь рядом с ними, то даже пикнуть не успеют, как оба отправятся на небеса». «Согласен», — кивнул Ибрагим. «Виктор свое дело знает, я в нем совершенно уверен. Даже если оба они одаренные, то это им не поможет». «Допустим», — согласился барон. «А что насчет остальных? Если исходить из такой же логики, то вы их просто ошеломите, и это станет решающим фактором». «Так оно и будет», — пробасил Федор. «Порвем как тузик грелку. При условии, что они будут вместе», — задумчиво проговорил Жемчужников. «Не факт, что эти ребятки там целыми днями в картишки перекидываются. Да пусть хоть каждый по комнате займет, это ничего не поменяет», — хмыкнул Болотников и посмотрел на Катю. «Серебро, сможешь хоть с одним расправиться? Ты же у нас вроде как не по этой части». «Ваня, иди ты в задницу», — лениво ответила девушка. «Был бы ты живой, я бы показала тебе, по какой я части. Значит, будем считать, что пятеро сразу минус, как только мы материализуемся», — продолжил свою мысль пиявка. «Останутся еще трое, вообще ерунда. Тем более, если одаренных среди них нет, как говорит Ибрагим. Во всяком случае, выглядят они как обычные бандиты», — сказал турок. Дядя Игнат задумчиво барабанил пальцами по столу и о чем-то размышлял. «Вас послушать, так дело проще некуда. Такое ощущение, что за грибами сходить и то опаснее будет», — сказал он и вздохнул. «Терпеть не могу, когда на первый взгляд все так просто». «Так оно и есть, Игнатий Михайлович, мы-то знаем, о чем говорим», — Попробовал развеять его опасения Ибрагим. Вот бы еще кто-то вам сигнал подал, в какой момент нас нужно материализовывать, тогда вообще проблем не было бы. Так Кайсаров пусть и подаст, сказал я и посмотрел на Данила, который с большим интересом слушал наш разговор. Ему-то все равно делать нечего будет. Все дружно посмотрели на стоявшего возле стола некрохирурга, и лишь только барон не очень понял, что сейчас происходит. А что, отличная мысль, сказал Ибрагим. Чего ему без дела сидеть? Максим, я чего-то не знаю, спросил у меня Жемчужников. Кто такой Кайсаров? Наш новенький, ответил я, будет у нас в отряде некрохирургом. Все-таки работа у ребят хлопотная, кому-то может оторвать что-нибудь, а Данил сможет все на место пришить. Понятно, дядя Игнат бросил взгляд на пустое место, на которое внимательно смотрели призраки. Это он сейчас там стоит, что ли? Ага, кивнул я. Привыкает к новой обстановке. Ребята с ним уже познакомились, а вас я хотел вечером представить. Но раз уж он будет вместе с нами участвовать, так, значит, еще один артефакт материализации понадобится, пробормотал сам себе барон и улыбнулся. Скоро у нас целая рота призраков появится. Откуда он взялся? Познакомились по случаю, не стал я вдаваться в подробности и выдал Кайсарову щедрый аванс. В своем деле он один из лучших. Кстати, насчет артефакта материализации, я думаю, можно не спешить. В крайнем случае, на задание он может и в призрачном виде ходить, вот как сегодня, например. Ну а если потребуется, то на базе можно будет чьим-нибудь другим воспользоваться. Призраки начали наперебой возмущаться и говорить, что не собираются делиться своими артефактами с кем попало. Обычное дело, им ворчать как с горы катиться. Надо будет вечером на него посмотреть, сказал Жемчужников и вновь посмотрел на пустое место. А с личным артефактом все-таки удобнее будет. Хлопотно их с одного на другого призрака настраивать. Вот только теперь придется на международный черный рынок выходить, чтобы его купить. В Российской империи мы все, что могли, скупили уже. Вечером, вообще-то, сегодняшний вечер у меня уже занят. Утром звонила Лазарева и пригласила меня на ужин в самовар. Хотела отблагодарить за то, что я ей помог в истории с Кайсаровым. И это оказалось очень кстати. Но если мы быстро справимся в заводском районе, то я никуда не опоздаю. Ладно, посмотрим, как оно будет. На том разговор и закончили. Кайсаров ушел с призраками осматривать базу, а мы с Ибрагимом решили скоротать время за игрой в нарды. Что поделать, нравилось ему меня обыгрывать. Хотя есть у меня подозрение, что где-то он все-таки жульничал. Разве может быть, чтобы я у него ни одной партии не выиграл? Ерунда какая-то. К тому моменту, когда пришло время покидать базу, я успел продуть ему 11 партий подряд. Паразит, мог бы хоть раз поддаться, так нет же. Удивительно, но днем заводской район выглядел еще хуже, чем ночью. Яркое летнее солнышко никак не помогало выглядеть этим улицам наряднее, а только лишь еще сильнее выпячивало их недостатки. Мусора здесь было еще больше, чем мне показалось на первый взгляд. Собак тоже как будто еще подвезли. Редкие прохожие, завидев нашу машину, провожали ее подозрительными взглядами, от которых мне становилось немного не по себе. «Мрачное местечко», — донесся с заднего сиденья голос ткача. «Инферно», — согласился с ним Каштан. «ПФФ, тоже мне, мрачное место. Обычный район», — фыркнуло Серебро. «Это вы еще настоящих помоек не видели. Куда нам до тебя?» Тут же вставил Болотников, который редко обходился без того, чтобы кому-нибудь не съязвить. Я ехал на переднем пассажирском сиденье и с улыбкой смотрел в зеркало заднего вида. Трудно было не смеяться, глядя на толпу призраков, которые смешались в сплошную бесформенную кучу. Это было похоже на какое-то необычное призрачное существо, из которого торчало сразу 7 голов. Так они переругивались все время, пока мы не приехали на нужное нам место. Когда Жемчужников остановил машину, все дружно закрыли рты и уставились на дом. Сейчас он выглядел намного внушительнее, чем вчера ночью. Хотя признаков того, что внутри него кто-то есть, по-прежнему не было. Тишина и покой. «Время пошло, ребятки», — сказал дядя Игнат и посмотрел на заднее сиденье, как будто он их видел. «Еще раз повторяю, как только будете готовы, то новенький возвращается сюда, и тогда я...» «Дядя Игнат, там нет никого», — прервал я его. «Они уже ушли, твою мать», — нахмурился барон. «Кому я тогда рассказываю?» Вместо ответа я пожал плечами и улыбнулся. «Ты броню хорошо застегнул?» — спросил он, переключив свое внимание на меня. «Угу, ее по-другому не наденешь. Пока хорошенько все не закрепишь, В ней чертовски неудобно. Смотри осторожнее там, Максим. Не забывай, ты не призрак. Некрохирург тебе не поможет. Если что, предупредил меня Жемчужников. Золотые слова. Поддержал его Дриан, который все утро мне говорил о том же самом и корил за то, что я ввязался в это дело. Не беспокойтесь, дядя Игнат, вы же меня знаете. Знаю, поэтому и предупреждаю. Он вытащил из кармана мобильник, набрал номер, и когда там ответили, лишь спросил: «Ты на месте? Хорошо, жди команды». Теперь все наше внимание было сосредоточено на высокой кирпичной стене, сквозь которую только что прошла наша призрачная команда. Как всегда бывает в таких моментах, время тянулось очень медленно, а напряжение с каждой прошедшей секундой нарастало. По ощущениям прошло уже минут 10, а Данила все не было. «Ну сколько там можно возиться?» Недовольно прошипел барон и посмотрел на часы. 3 минуты уже прошло. За это время можно 100 раз всех убить. «Где этот твой Кайсаров?» В этот момент из кирпичной стены выплыл некрохирург. «Вот он», — сказал я. «Где?» — подпрыгнул на своем месте барон. «Да вот же, уже в машину залезает. Максим, ребята попросили передать, что можно начинать», — сказал он таким тоном, как будто весь успех операции зависел от него лично. «Ну», — нетерпеливо прошипел Жемчужников. «Что он говорит? Черт бы его побрал. Говорит, что ребята готовы. Давно бы так». Дядя Игнат взглянул на набор металлических обручей на своем запястье и закрыл глаза. «На этот раз артефакты были настроены на нас двоих, поэтому я тоже почувствовал, как он активирует ребят одного за другим. Все-таки очень необычные ощущения, когда ты можешь своим мозгом ощущать материализованного призрака. Тем более, что в данном случае их было сразу 7. Так прикольно».